Да что говорить, Кальфа поморщился, он нашел след утраченного апостольского послания, который послужит подтверждением его нового толкования Евангелия от Иоанна. Кардинал поднялся и, жестом пригласив Кальфу следовать за ним, подошел к окну, откуда открывался вид на площадь Святого Петра. Возвышение, воздвигнутое специально для папы, было еще не убрано, и тысячи паломников описывали круги возле этого центра, как вода внутри засасывающей ее воронки. Толпа казалась счастливой, словно большая семья, которая радуется, обнаруживая все новые нити кровного родства. «Посмотрите на них, монсеньор! На нас с вами лежит ответственность за миллионы верующих, которые, подобно этим, живут надеждой на воскресение, купленные ценой самопожертвования воплощенного Бога. И что же, один человек поставит все это под сомнение? Мы не можем этого допустить. Вспомните Джордано Бруно, монаха, также очень упорного в своих изысканиях. Несмотря на свою европейскую известность, он был сожжен в километре отсюда, на Кампо-де-Фьоре. Сейчас на карту поставлена нерушимость миропорядка, и снова некий монах готов поколебать его. Мы не можем больше, как встать, лечить прижиганиями болячки на теле церкви. Но мы должны незамедлительно положить конец ученым трудам отца Нила. Кальфо ответил не сразу. 11 одобрили предложенную им линию поведения. Говорить кардиналу об этом деле ровно столько, чтобы его напугать, но не упоминать при этом о конечной цели союза. «Не думаю, ваше преосвященство», — возразил он наконец. «Это всего лишь интеллектуал, книжный червь, он не отдает себе отчета в том, что делает. Полагаю, можно позволить ему продолжать, пока мы держим ситуацию под контролем. Однако, если он вернется в свое аббатство, как мы помешаем ему разболтать о своих находках?» «Терпение, ваше преосвященство! Чтобы заставить умолкнуть тех, кто отступает от церковной доктрины, есть другие способы, менее экстравагантные, чем катастрофа в поезде». Накануне ему пришлось успокаивать Мактара, взбешенного тем, что отец Нил усомнился в возвышенной природе Корана и божественности основателя ислама. Палестинец жаждал перейти к действию немедленно. Всего за несколько дней отец Нил надел на себя пояс смертника. Но Кальфо не хотел, чтобы этот шахид поневоле взлетел на воздух, прежде чем он успеет принести настоящую пользу католической церкви. Машинально крутя епископский перстень на своем безымянном пальце, он с улыбкой заверил собеседника: «Отец Нил и в Риме ведет себя так, будто и не покидал своего аббатства. Из Сан-Джерламо выходит только за тем, чтобы отправиться в Ватиканское книгохранилище. Не общается ни с кем, кроме своего друга Лиланда. У него нет никаких контактов с прессой или с какими-либо вольнодумными сообществами, о которых он, по-видимому, даже не подозревает». Многозначительно кивнув на площадь Святого Петра, Кальфо добавил: «Никакой опасности для этих толп верующих он не представляет. Они никогда о нем не услышат, да и он, затворившись в монастыре, добровольно отказался иметь что-либо общее с миром. Предоставим ему спокойно продолжать свои труды. Я верю в воспитание, которое он за время послушничества получил в аббатстве Сен-Мартен. Кто получил монастырскую закалку, тот сохранит ее на всю жизнь. Пусть возвращается в строй. Ну, а уж если ему захочется заново обрести внутреннюю свободу, тут мы вмешаемся. Но я уверен, что такая необходимость не возникнет». Расставаясь, оба прилата испытывали чувство глубокого удовлетворения. Один полагал, что достаточно встревожил его преосвященство, оставив себе при этом свободу маневрировать, а второй в тот же вечер ждал Антонио, от которого надеялся узнать почти все, что известно ректору Союза Святого Пия V. Глава 61. Сегодня утром состоится церемония причисления к лику блаженных, так что на площади Святого Петра будет не протолкнуться. Пойдем кружным путем. Погрузившись каждый в свои мысли, они зашагали по Виа Борго Санту Спирито, А потом направились к Ватиканскому центру мимо замка Сан-Анджело, который в Сталь был мавзолеем императора Адриана, потом стал крепостью и папской тюрьмой.